Методика массажа при неврологии затылочных нервов. Неврология затылочных нервов может быть обусловлена инфекцией, интоксикацией или остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Пациенты жалуются на сильные приступообразные боли в области затылка, а в промежутках между приступами остается постоянная ноющая боль. Отмечается вынужденное положение головы. Она обычно наклонена на бок или повернута в сторону. Неврология затылочных нервов может быть как односторонней, так и двусторонней. Охлаждение приводит к обострению заболевания. В комплексном лечении пациентов с неврологией затылочных нервов применяют массаж шеи, надплечий и затылочной области. Цель массажа – уменьшение или ликвидация боли, ликвидация гипертонуса мышц, восстановление нормальной подвижности шейного отдела позвоночника. Исходное положение пациента, сидя на стуле. Пациент обнажен до пояса. Он может сидеть на стуле верхом, положив руки на верхний край спинки стула, опираясь на них лбом. Исходное положение массажиста, сидя позади пациента. Массаж начинает с задней поверхности шеи и надплечий, применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание задним ходом. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание задним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом на первых процедурах и передним ходом на последующих, когда уменьшатся боли. Седьмое. Поглаживание передним ходом. Восьмое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами вдоль шейного отдела позвоночника между остистыми и поперечными отростками, а также под основанием затылочной кости. Девятое. Поглаживание передним ходом. Десятое. Щипцеобразное разминание на валике трапециевидной мышцы. Одиннадцатое. Поглаживание передним ходом. Двенадцатое. Полукружное разминание. Тринадцатое. Поглаживание передним ходом. Четырнадцатое. Поперечное разминание. Пятнадцатое. Поглаживание задним ходом. Шестнадцатое. Легкое похлопывание. Семнадцатое. Длинные задние поглаживания. После этого переходят к непосредственному массажу области затылка, где применяют приемы. Первое. Длинные задние поглаживания. Второе. Зигзагообразное растирание. Третье. Длинные задние поглаживания. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Длинные задние поглаживания. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Седьмое. Длинные задние поглаживания. Восьмое. Сдвигание. Девятое. Длинные задние поглаживания. Десятое. Механическая вибрация плоским резиновым или воронкообразным вибратодом, которым производят медленное поглаживание по всей области затылка и задерживаются на болезненных участках. Можно производить этими же вибратодами стабильную вибрацию в наиболее болезненных точках. Одиннадцатое. Длинные задние поглаживания. Когда производят спиралевидное растирание большим пальцем, то особенно тщательно массируют места болевых точек. Заканчивая массажную процедуру, пациенту предлагают произвести движение головой во всех направлениях. Продолжительность массажной процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа 10-12 процедур. При необходимости курс массажа повторяют через 1-1,5 месяца.